Мати. Говорят, что красота вечна лишь до первых слов. Мати вознесла молитву благодарности богу бури за то, что ягненок не сделал ей предложение руки и сердца. Ничто так не портит роман, как попытка его продлить. Все, что она могла сделать, это лишь не рассмеяться ему в лицо. Фантазия этих влюбленных щенков о глупых северных девственницах способна обогнать Галеон. Ее первый был таким же. Это был мускулистый и усатый моряк из Мадурая. Он знал всего лишь три слова на санскрите, но, к счастью, одним из них было «вагина». Это, кстати, напомнило ей, что как только она попадет в бриллиантовую гавань, ей понадобится найти Дева Даси, которая умеет заваривать лунный чай, ведь ее живот должен остаться плоским. Мати подняла глаза и увидела, как к кораблю летит стая бакланов. Земля близко. Далеко на западе, на фоне моря насыщенных сине-зеленых геральдических цветов Калинги, виднелся Сасан, укрепленная верфь Калинги. Впрочем, теперь знамена, развивающиеся на его зубчатых стенах, были красными, а не синими. И там, где когда-то гордо реял калинганский лебедь, теперь рычал коронованный лев империи Магадх. Она знала, что Калинга на самом деле не была завоевана Магадхом. Она была слишком свободной для того, чтобы ее мог удержать завоеватель. Джарасандху, однако, удалось управлять Калингой с помощью безразличия. Покуда печать со львом проставлялась на официальных документах, Магадх не заботился о ежедневном управлении Калинги, а сама Калинга в случае необходимости предоставляла один или два корабля. Таким образом, Калинга оставалась Калингой, в наши дни еще менее регулируемой, чем в прошлом. Бедняки все так же волочили свою жизнь в полную несчастья и приключений, а богатеи время от времени склоняли головы. А вот царской семье Калинги приходилось туго. Лебедям далась нелегко обязанность преклонить колено. Нахмурившись, мать повернулась, чтобы посмотреть на маяк в бриллиантовой гавани, зовущий домой корабль, везущий дипломатов. Наконец-то! Она схватилась за веревку, спускавшуюся с верхней палубы. За время долгих плаваний ее руки окрепли. Дети-лебеди традиционно приобщались к мореплаванию, стоило им только научиться сохранять равновесие на качающемся судне. Но мать и в этом была непревзойденной. Впервые она пересекла Малакский пролив в возрасте 7 лет, отправившись на Бали со своей тетей. И с тех пор она совершала такие путешествия каждый год. И путешествовала она совсем не как пассажир. Нет, она завязывала узлы, поднимала и опускала паруса, управлялась с вороньим гнездом, лазила по мачтам, мыла столы, ухаживала за лошадьми, заделывала течи и училась ориентироваться по древним звездам. Капитаны говорили, что никогда не видели такую прирожденную морячку. Она 10 лет плавала по Калинганскому морю гребцом, затем квартирмейстером и, наконец, капитаном собственной галеры, прежде чем заняться бумагами. Хорошие были времена. Впервые она встретила его, направляясь на север по делам, собираясь заключить сделку на покупку рыболовных каноэ. Этот представитель Совета 100 союзов пришел, чтобы пожаловаться на высокие цены, которые калинганцы взимают за свои продукты. «Нет ничего более невыносимого, чем человек долга», — запомнилась ей тогдашняя мысль. Он был жестким и дисциплинированным, и крепко сжимал зубы. Но хуже всего было то, что у него был своего рода иммунитет к подмигиваниям и подкупу. Мать его возненавидела. До этого она никогда особо не задумывалась о любви. Можно жаждать денег, любви или славы, но обладать можно лишь 2 вещами из этих 3. Все любовники для мати были подобны слугам. Они были столь же многочисленны и столь же легко забывались. Но как раз в тот момент, когда она была наиболее уверена в своей непроницаемости, любовь подкралась к ней, как убийца, скрываясь под столом с документами, тарифными сетками и контрактами, над которыми она и северянин обсуждали фрахт, сборы и взятки. Мать не могла сказать, когда именно это случилось, когда им обоим был нанесен удар в сердце, но работа была чистой и эффективной. Мотыльки торговли за одну ночь превратились в бабочек притяжения. Она знала, что суши и море не смешиваются. Рано или поздно ей пришлось бы уйти от него. Она решила, что лучше всего это сделать завтра. Но завтра так и не наступило. Этот роман не походил ни на один прежний. Ни один из них не был склонен к поэзии. Мать ничего не знала о цветах, но было к лучшему, потому что ему никогда бы не пришло в голову сравнить ее с цветами. Она вдруг поняла, что, сколько бы она ни ждала, это увлечение никак не проходило. И, что удивительно, она и сама этого не хотела. Она слышала, как барды нараспев рассказывали о том, что от любви слабеют колени и расстраивается желудок, но она не понимала, что от любви ты также становишься бескорыстным. Иначе чем можно объяснить ее присутствие на этом корабле? Она была здесь, рискуя своей жизнью только для того, чтобы подготовить ему свадебный подарок и убрать тернии на его пути раз и навсегда. В конце концов, любовь без самопожертвования была просто похотью. Мать вдруг осенила, что ей не следовало возлежать с ягненком. Ох, сожаление и вина всегда напоминали тех тетушек, что приходят после катастрофы, чтобы сказать: «А я ведь говорила». Они бесполезны, незваны и крайне раздражают. Но разве мужчины не устраивают перед свадьбой празднование в доме подушек? Но в то же время она знала, что ее северянин не из таких. Пусть даже она бы и хотела, чтобы он был таким. Ее забавляло это чувство вины, новая эмоция, которую она давно хотела испытать. Она всегда завидовала способности других навязывать себе моральные рамки. Клетки, которые позволяли страдать от боли и делиться счастьем, а не оставаться снаружи от них, действуя лишь под влиянием разума. Иногда ей казалось, что она связала свое будущее с северянином лишь ради удовольствия испытать что-то такое обычное, и вот она снова на том же месте, снова повторяет ошибки. Снова ведет себя как дикий, никому не принадлежащий зверь. Это не должно повториться. Она почувствовала, как галеон замедлил ход. Корабль так забавно назывался «Толстуха». Забавно, прежде всего, из-за того, что ему очень мало подходило это имя. Бросив на него один взгляд, второй раз даже смотреть не хотелось. Разве что для того, чтобы задаться вопросом, как ему удалось остаться на плаву. Источенная червями носовая фигура изображала смеющуюся женщину с толстым брюшком. Корпус был покрыт тускло-коричневой краской. Царская каюта здесь была только одна, и в ней сейчас жил бывший верховный магистр Ангана Прокар Мардин. Также на корабле была каюта для капитана и три каюты среднего класса для других пассажиров. Экипаж разместился вместе с лошадьми, которых перевозила толстуха. Мать подумала, что когда она сойдет на берег в бриллиантовой гавани, ей нужно будет с головой окунуться в розовую воду, чтобы избавиться от запаха навоза. Остался всего час. Издали донесся громкий глухой звук, как будто на землю упал большой камень. А потом раздался тревожный рев, голосивших скорее для шума, чем для музыки. Впереди, по правому борту, на расстоянии 90 ярдов от толстухи, виднелось постепенно приближающееся к ней судно. Первой мыслью мати было, что это пираты, но затем она услышала, как моряк в вороньем гнезде испуганно заголосил. «Таможенная охрана! Буря!» Скорее, это было головокружение, а не страх. Поправив тюрбан служанки, она поспешила через палубу к левому поручню. Навстречу толстухе плыла пара изготовленных на заказ изящных яликов. На их носу, в такт движением гребцов, покачивались красные и оранжевые фонари. «Что за судно?» — крикнул с борта лодки дежурный офицер. «Толстуха! Из Анга!» — донесся ответный крик с носа корабля. «Направляетесь в Нефритовую гавань?» «Нет, в Бриллиантовую. Везем сановника. Его нельзя высаживать в Нефритовой». «Товары?» «Лошади». «Ходят слухи о корабле, зараженном чумой в этих морях. Мы должны проверить. Выведите всех своих пассажиров. После того, как наш целитель даст справку, что все здоровы, вы сможете отправиться дальше». «Так точно, мы бросим веревку». «Какого хрена?» — проворчала мать. Даже учитывая ее тюрбан, прикрывающий рыжие волосы, таможенники сразу бы ее узнали. Она вспомнила калинганскую пословицу. «Если по левому борту водоворот, а по правому кракен, капитан выбирает третий курс». Она бросилась на корму корабля, туда, где было привязано несколько маленьких шлюпок. До бриллиантовой гавани можно было сбежать на одной из них. У фальшборта стоял, перегнувшись через борт и глядя на приближающихся таможенников, какой-то моряк. Мать подошла к нему сзади, и он удивленно обернулся. «Веди себя прилично, девчонка. Таможенники не любят таких, как ты. Они решат, что ты шлюха, работающая без лицензии, и посадят за решетку. А попытаешься скрыться, может случиться и что-нибудь похуже». «А то, что я не шлюха, не считается?» «Сиськи есть, значит, шлюха». «Я как раз хотела спросить, могу я сбежать с корабля на одной из этих лодок?» Моряк коротко хохотнул. «Хотел бы я на это посмотреть». С главной палубы позади него раздался высокий голос чиновника. Он о чем-то жаловался капитану, а тот что-то невнятно пророкотал в ответ. У Мати совершенно не оставалось времени на разговоры. «Может быть, я смогу тебя переубедить?» Веселье моряка угасло. Забрав монету, он попробовал ее на зуб. Судя по всему, ему очень хотелось ей помочь. Он уговаривал себя, что если он спасет честь женщины, это будет не трусость. Но инстинкт самосохранения оказался сильнее. «Увы, не могу, девочка. Только не со здешними таможенниками. Капитан оторвет мне голову, если обнаружит, что шлюпка пропала, а я не перебежчик». Он неохотно вернул монету. На золоте блеснула его слюна. «Я так и думала, что ты это скажешь». Мать осторожно завернула отравленную монету в свой носовой платок и выбросила в море. Она уже свое отработала. Моряк проследил взглядом за упавшим в воду платком, повернулся, чтобы посмотреть на Мати, и его глаза расширились от ужаса. Его рука потянулась к горлу, но с губ не сорвалось ни звука, и он замертво упал на палубу. Мертвые не болтают. Мати изо всех сил потянула блок. Канаты скользнули по кольцам из слоновой кости. Лодка с тихим всплеском ударилась о волны, и Мати быстро взялась за весла. Она вытянула шею, пытаясь разглядеть бриллиантовую гавань, но маяка не было видно. До нее вдруг дошло, как она глупа, и по спине пробежали мурашки от страха. «Буря! Я села не с той стороны корабля!»